Глава 30. «Да твою же мать!» Ветрова выругалась шепотом, посмотрела на Самсона в руках, поморщилась и отползла в сторону на кровати, уже глядя на распластавшееся на нем тело Семенихина. Противная принцесса заливалась звонким лаем, звенела колокольчиком на ошейнике и мешала думать. «Да заткнись ты! Живой он!» «Думаю, что живой. Надеюсь, что живой». Удар вышел смазанным. Даже не пришлось прикладывать силы. Но Самсон был парнем, в отличие от Николая Васильевича, тяжелым, да еще со львом. Лиза неуверенно подползла к мужчине. Приложила два пальца к шее. Начала нащупывать пульс. Так, если к хорошему удару по голове добавился еще один, сотрясение у горе-ухажёра есть точно. Повязка на голове пропиталась свежей кровью. Лиза поморщилась. Нет, это все совсем было нехорошо. Если так посчитать, то лет 10 ей точно уже корячится за причинение тяжкого вреда здоровью. Причем дважды. Надо было уносить ноги. Ветрова прижала Самсона к груди. Оставлять его никак нельзя было. Это орудие преступления. Да и неизвестно, где Сёма с Валерой. В этот раз они были более агрессивные. Да и вообще Лизе надоело попадать в эти скверные истории. Необходимо выбираться и звонить в полицию. Пусть разбираются сами с этим извращенцем и его помощниками. По ним давно лесоповал плачет. И на зоне прогулы ставят. Девушка выглянула в коридор. Было тихо. Вышла, прикрыв дверь. Нужно было ее чем-то припереть, но ничего подходящего и тяжелого не было. Прошла вперед. Прислушиваться и заглядывать в другие комнаты времени не было. Дальше была лестница. Быстро и как можно тише спустилась. Хорошо, что была в удобных кроссовках. Гостиная, холл. Дернула входную дверь. Та оказалась заперта. Начала искать ключи. А когда со стороны кухни донеслись голоса, открыла шкаф-купе и спряталась там. «Как ты думаешь, сухарь уже закончил?» «Какое тебе дело? Твоя работа — молчать и делать вид, что ничего не слышишь. Раскатывай. Да, вот так. Держи тот край. Надо больше». Сёма с Валерой с чем-то возились в холле, прямо в полуметре от Лизы. По-хорошему, они должны были свалить и дать ей совершить второй побег. С двумя девушка не справится. А еще было бы здорово поджечь дом. Но это наверняка еще одна статья в копилку Ветровой. Лиза аккуратно сдвинула дверь на несколько миллиметров в сторону. В центре холла мужчины расправляли большой отрез целлофана. Это для нее? Чтобы завернуть уже бездыханное тело? Чтобы ничего не испачкать вокруг и увести в лес? Или положить пару булыжников и утопить в реке? Господи, какой ужас! Девушка прижала к груди Самсона. Он был тяжелым, но придавал силы уверенности. И как так она не взяла телефон? Ну что за дурная баба? Вот чем ей может сейчас помочь кошелек с картами и 3000? Давай второй слой, а то тонкая порвется. А нам хватит? Хватит! Там целый рулон в сарае. В это время, когда Лиза решила, что пора впадать в отчаяние и вспоминать хоть какую-нибудь молитву, со второго этажа раздался лай. Девушка напряглась, задержала дыхание и стала наблюдать, что будет дальше. «О, смотри, шавка сухаря. Эй, принцесса, ты чего тут делаешь?» Сёма наступил на край целлофана. Валера дернул, тот порвался. «Чёрт, Сёма, блин, какого хрена? Я же просил не порвать ничего!» «Так вон, смотри, кто пришел. Мужчины отвлеклись от своего занятия, уставились на принцессу, а та продолжала тявкать. «Чего ей надо? Может, жрать хочет?» Семён присел на корточки и поманил собачку. «Эй, где твой хозяин?» «С бабой, да, развлекается. Ах, он паразит и извращенец. Сёма, отстань от нее и закрой рот. Не хватало, чтобы он тебя услышал. Смотри, у нее мордочка в чем-то. Что это?» «Кровь, Сёма. Это кровь. Думаешь, он ее прикончил? Что за чушь ты несешь? Но явно что-то происходит. Пойдем, надо посмотреть. Впору было удивляться дедуктивным способностям Валерия, но Лизе это было делать некогда. Как только мужчины, прихватив с собой принцессу, скрылись на втором этаже, она вышла из своего убежища, закрыла двери и на цыпочках побежала на кухню, а там уже через дверь оказалась на заднем дворе. День уже был в самом разгаре. Ярко светило солнце, а Лиза, не разбирая дороги, побежала по знакомому маршруту через руины и головёшки сгоревшей бани по тропинке через грязь, которая уже оттаяла, к калитке в заборе на краю участка. Бежала так, что не чувствовала ног, а легкие горели огнем. В тот раз была ночь. Лиза не знала, куда шла. Сейчас был день. Сквозь сосны пробивалось солнце. Но разобрать свой путь девушка не могла. Ноги утопали в еще кое-где не растаявших сугробах, тут же проваливались в грязь, в прошлогоднюю листву. Пару раз Лиза упала, вымазалась вся как черт, но все равно пробиралась сквозь лес неизвестно куда, но как можно дальше от этого дома. Не понимая, как вышла на полянку, огляделась и увидела человека. Сердце от радости забилось в груди. «Эй! Эй, человек! Кто-нибудь помогите!» — крикнула, но вышло так, что просто прохрипела. В горле пересохло, пить хотелось ужасно. Ноги в кроссовках и джинсы по колено промокли насквозь. Было холодно. Человек обернулся. Это был пацан. Подросток в черной бейсболке с логотипом известной спортивной фирмы, в темно-синей куртке и высоких резиновых сапогах. «Ух ты, ничего себе! А ты откуда?» «Помоги! Пить! Пить хочу, и надо в город!» Сил у Лизы не было действительно. Она шла, еле как передвигая ноги, но несла в одной руке Самсона. Прощаться с ним девушка не хотела. Он стал почти как родной, и очень удачно составит компанию Николаю Васильевичу. Можно сказать, трофей из поля боя. «Город далеко, мы не дойдем. Пойдем, я отвезу тебя в деревню». «Да, хорошо. Деревня — это прекрасно, это замечательно». Парень махнул рукой, позвал за собой. Лиза подчинилась, деваться было некуда. Хотелось уже в цивилизацию попить, умыться и согреться. Но, выйдя на узкую неасфальтированную дорогу, увидела мопед и поняла, что это еще не все приключения на сегодня. «Садись, поехали, так быстрее». «Нет, нет, я не могу, нет, я пешком, лучше пешком». Парень ухмыльнулся, сдвинул бейсболку на макушку, разглядывая грязную практически с ног до головы девицу. Почему-то ее появление не вызвало у него удивления. Рядом поселок богачей, от этих мажоров можно ждать чего угодно. Вот, например, в том году на Новый год они там так напились или чего-то нанюхались и устроили прятки в лесу с фейерверками. «Боишься? Да брось, я тебя обратно отвезу. Но за вознаграждение». «Обратно не надо, нельзя обратно. Давай в деревню». «Бог с ним. Лиза сядет на этот драндулет. Пусть и с ребенком. Но она действительно боялась ездить на любом транспорте, у которого меньше 4 колес. Был у нее случай в подростковом возрасте. Покаталась она уже как-то с соседом, что чуть шею не свернула. «Садись, прокатимся с ветерком. Бабуля отмоет тебя». Ветрова осторожно залезла, вцепилась в куртку парнишки. Мотор заревел, мопед тронулся. Девушка, прижимая к себе Самсона, другой рукой обняла своего спасителя, зажмурила глаза и понеслась с ветерком, почти теряя сознание. Чтобы она еще хоть раз познакомилась с мужиком, да не в жизнь, от них одни проблемы.